Глава 18. «Занятно», — пробормотал я, когда мы выбрались из портала в тот самый кабинет Карена. «И как это понимать?» «Разве ты против, милый?» — проворковала Пафи с глупой улыбкой на лице. А дело было в том, что недавний бардак, что я здесь учинил, попросту развеялся. Помещение выглядело вполне прилично, дверь уже висела на петлях, а на столе лежали папки с бумагами. Меня невольно потянуло к ним, а подойдя и открыв их, я увидел договор о передаче всех земель, участков, помещений, бла-бла-бла, заключенный мной и Кареном. Я поднял вопросительный взгляд на Суккубу. Может, все-таки объяснишься? Уф, ну хорошо, вздохнула Пафи, упав в мягкое кресло, которого, кстати, здесь никогда не было. По крайней мере, минут 10 назад точно. «Ты же сам видел, что Карен добровольно согласился на передачу всех своих активов». «И?» Я не сводил с нее удивленный взгляд. «Одна бумажка и пятно крови», — взмахнул документами. «А это-то откуда? Да еще и подписи наши, поставленные месяц назад». «Заверены нотариусом и пройдены все нужные инстанции», — хитро подмигнула мне Суккуба. «Вот именно. Я уже был на пределе». «Как? Тебе не нравится?» «Пафи, сейчас не до игр. Объясни, черт бы тебя побрал». «Вот этого не надо. Ты же видел, что он реален и может взаправду меня забрать». «Объяснись». Пафи закатила глаза, мол, ну что ты прицепился, и так же все хорошо. И все же начала рассказ. «Понимаешь, истории про сделку с дьяволом — это не вымысел», — с легким смешком произнесла Суккуба. «Правда, так множество нюансов. К примеру, большая потеря магических сил, как у меня сейчас». «По тебе не скажешь», — усмехнулся я в ответ. «Женщины умеют имитировать», — с иронией в голосе продолжила Пафи. «Но суть в том, что как только сделка вступает в силу, а она, как ты уже понял, должна быть добровольной с обеих сторон, то работать начинают высшие силы. Назовем это мирозданием или абсолютом, и там игра намного выше уровня». «То есть, как только Карен согласился и поставил подпись кровью, то здесь все поменялось само собой?» — недоверчиво уточнил я. «Ладно, допустим, а документы почему задним числом?» «Чтобы тебе удобно было управлять всем этим». Пафи раскинула руки и тут же скривилась, будто любые движения причиняли ей боль. «Ну, если честно, то это было мое желание. Абсолют бы все устроил, но мне необходимо было, чтобы ты остался чистеньким». «О как!» Я выпрямился и благородно кивнул. «Спасибо». «Не ожидал?» — хмыкнула она. «Почему же? Мы ведь с тобой в одной шкуре», — улыбнулся я. «Более того, в буквальном смысле». «Именно так», — согласилась Пафи. «Но ты не думай, что я смогу частенько проворачивать нечто подобное. Просто сегодня удачно сошлись звезды». «Я не думал просить тебя о таких махинациях», — хмыкнул я. «Во-первых, большой выброс энергии могут заметить твои сестрицы или охотники. И здесь уже непонятно, кто лучше». «О, поверь, они все друг друга достойны». «Верю. А во-вторых, быстрый рост может привлечь внимание еще и аристократов. А связываться с ними я пока что не желаю. Даже покровительство Сареевой мне не поможет, если кто-то влиятельный решит поставить на мне крест». «Правильно мыслишь, мой дорогой». Суккуба медленно поднялась и направилась ко мне. «Ты все больше и больше становишься похожим на нас». «Разве?» — я усмехнулся. «А ты не думала, что я всегда был тем еще ублюдком, только в другом теле и ином мире?» «Тоже вариант». Суккуба подошла ближе и чуть было не упала на меня, споткнувшись. «Твою ж». «Так, красотуля». Я осторожно взял ее за руки. «Давай-ка шуруй обратно в меня, потом домой. Тебе надо восстановиться». «Но ты же знаешь, что мне поможет». В ее глазах сверкнули озорные искорки. «Так, может, пометим нашу территорию?» «Я не собака», — покачал головой в ответ. «Да и от тебя сейчас толку мало. А спать с Полином — такое себе удовольствие». «Откуда ты знаешь?» — хитро улыбнулась она. «С прошлой жизни у тебя было Полено?» «Хватит копаться в моих мозгах. Даже тебе там будет неуютно». «Охотно верю». После чего Суккуба растворилась и проникла в мое тело. По коже пробежались мурашки, заставив меня сделать глубокий вдох. «Ух, елки!» – пробормотал я, чувствуя, насколько сильно устала Пафи. «Ты бы предупреждала, прежде чем так изматываться. А если нам сейчас понадобятся твои силы?» «Тогда разрешай меня наказать», — сонно пробормотала она. «Как только захочешь». Ее голос затих, и я больше не чувствовал присутствия демонической особы. Видимо, и правда уснула. Заслужила. Пускай отдохнет. Я же тем временем нашел злосчастный сейф и легко открыл тот. Да, там был код, вот только мне хватило всего несколько движений, чтобы раздался щелчок. Наверное, еще один плюс мироздания. Теперь этот сейф могу открыть только я. От чего-то мысли пришли сами собой, я понимал, что они верные. И это было прекрасно, ведь теперь я могу многое здесь хранить. К примеру, вот эти свертки с... Сука. Прошипел я со злостью, когда нашел в сейфе наркотики. Пара килограммов, точно. Так вот чем ты барыжил, старый ублюдок. Быстренько вынув добычу, открыл свой универсальный пространственный карман, где уже лежал костюм. Но не в подземелье же бросать, где сидит тот уволень. Он или ожившие пауки точно все разорвут, а этот товар мне еще может пригодиться. И забросил упаковки внутрь. Ладненько, вот теперь можно домой. Я подошел к столу и забрал с него все документы. Ночка будет веселой. Машину я взял ту же, почему бы и нет? Ведь теперь это моя машина. Да, вот как-то так просто Пафи помогла мне стать полноценным бизнесменом. Плохо ли это? Вряд ли. Все же раньше все, что было у Карена, принадлежало роду Боярских. Так что, по сути, я забрал свое же. Да и кое-какие планы у меня уже выстроились в голове. Осталось только начать и заработать на их осуществление. Но об этом я уже вам говорил. Так вот, я вернулся домой за полночь. Сами понимаете, время летит слишком быстро. Вот, казалось бы, воспитываешь приемную дочь, совсем кроху, а уже вечером она взрослая девушка, которую какой-то выродок... Нет, не хочу вспоминать. Слишком больная тема, даже в новой жизни сердце сжимается. И даже у меня. Ладно, сделаем вдох и продолжим. В общем, когда я вернулся домой, то на меня, естественно, набросилась моя опекунша. Но стоило ей только увидеть, что я приехал сам, как тут же заткнулась и удивленно посмотрела на меня. «Максим, откуда этот автомобиль?» Она скрестила руки на груди. «Угнал?» «Почему же сразу угнал?» Я наигранно вздохнул. «Просто мой бывший друг решил уехать из города и оставил мне вот такой подарок». «Ты издеваешься?» Женщина нахмурилась. «Прошу вас, Жанна Аркадьевна!» Вступил в спор дворецкий, оттеснив ее от меня. «Дайте господину Боярскому хотя бы разуться и пройти в дом. Уверен, он все нам объяснит за ужином». «Кстати, да, точно. Эх, молодец, Костик, знаешь, что мне сейчас требуется. Еще немного, и я сам себя начну переваривать». «Ладно». Фыркнула она и направилась в обеденный зал. Я благородно улыбнулся дворецкому, тот ответил тем же. Во время ужина мне все же дали сперва набить желудок, и только потом Аркадьевна вновь на меня набросилась с расспросами. «Итак, Максим, объясни нам, откуда у тебя автомобиль?» Она сложила вместе пальцы, подперев ими подбородок. «И стоит ли нам ждать полицию?» «Жанна Аркадьевна, ну вот почему вы настолько предвзяты?» Спросил я и чуть надавил на очарование, чтобы та хоть немного расслабилась. Подействовала. Женщина слегка дрогнула, а ее сердце участило свой бег. Для обычного человека это могло бы остаться незаметным, но я же не обычный, да уже и не совсем человек. «Вот, прошу, вы можете ознакомиться со всеми документами». С этими словами я достал из пространственного кармана папки и протянул Константину, что сидел между нами за столом. Тот вскинул на нос очки в тонкой оправе и погрузился в чтение. Конечно, он старался не подавать вида, что все это его сильно встревожило, но я чувствовал настроение своего помощника. Да и слегка ошалевшие глаза выдавали его. Наконец произнес он и отдал бумаги опекунше, которая уже давно ерзала на стуле и бросала на Константина злобный взгляд. «Все верно, машина принадлежит господину Боярскому». Дворецкий повернулся ко мне и заговорил уже более строго, чего я не ожидал. «Но почему вы не рассказали об этом мне? То, что вам отдали бизнес Карена Аганесяна. Это, конечно, интересно и вполне возможно вернет дела нашего рода в норму. Однако же подобные мероприятия весьма опасны. Вы могли пострадать, господин. Нельзя поступать столь безответственно, тем более единственному оставшемуся члену рода». «Благодарю за поддержку, Константин», — Ответил я ледяным тоном, отчего мужчина сразу же стушевался. «Но уверяю тебя, что так сложились обстоятельства. Мне пришлось действовать более решительно и быстро, чем я мог себе позволить раньше». «Прошу меня простить, если оскорбил вас, господин». Дворецкий поклонился. «Я просто переживаю за вас». «Знаю. Я тоже смягчился. И полностью тебе доверяю. Поэтому прошу, проверь все бумаги, чтобы все было верно. Вполне вероятно, что Оганесян мог подставить меня. С него станется. А мне бы этого не хотелось». «Как скажете, господин». На лице Дворецкого появилась тонкая улыбка. «А что насчет работы с госпожой Сареевой?» «О, было плодотворно», — кивнул я. «Но об этом я расскажу позже. Сейчас мне бы хотелось отдохнуть. Слишком насыщенный день». «Конечно, господин Боярский». Константин встал первым, за ним поднялся я. А вот опекунша все еще сидела за столом и недоуменно перебирала бумаги. «Все в порядке, Жанна Аркадьевна», — обратился к ней я. «Да?» Заикаясь, пробормотала она и подняла на меня неверящий взгляд. «В том-то и дело, что в порядке. Ну как, когда?» «Не думаю, что вам следует знать, как именно», — с хитрецой ответил я и вновь надавил очарованием. Только на этот раз эффект умения был иной. Я почувствовал, что женщина под впечатлением, а еще она меня побаивалась. «Достаточно того, что я уже сказал. Мы договорились с Кареном на взаимовыгодных условиях. Просто он очень спешил покинуть город». «Только ли город?» Опекунша подозрительно прищурилась. «Не знаю», — я пожал плечами. «Возможно, что и страну. Может, нашел молодую любовницу и решил с ней покататься, пока еще слушается организм. Либо что-то еще. Хотите отыскать его и расспросить?» В ответ она ничего не сказала, лишь мотнула головой и нервно сглотнула. «Весьма вам благодарен за понимание», — ухмыльнулся я. «И доброй всем ночи». Поднявшись к себе, я не сразу лег спать. Еще около часа я занимался чертежами, готовя план по облагораживанию новой территории, что попало мне в руки. Точнее, вернулась законному владельцу. «А спать ты сегодня не планируешь?» — раздался за спиной ласковый голос. «Успею», — ответил я и развернулся в кресле, но тут же обомлел, увидев перед собой суккубу. «Что?» — она игриво вскинула бровь. «Удивлен?» «Признаться, да», — выдавил из себя я. «Ведь передо мной стояла не та серокожая демонесса, а совершенно иная чаровница. Нет, рожки, крылья и хвостик никуда не делись. Но теперь Пафи больше походила на человека. Хотя я понимал, что это ее родной облик. Почему? Не знаю. Просто был в этом уверен. Так вот, ее кожа приобрела оттенок. Слегка смуглый и румяный. Длинные огненные волосы спадали с плеч и доставали до аппетитной подтянутой попки. Острые ушки, алые глаза и черное облегающее платье с вырезами где только возможно. «Нравлюсь?» — спросила Пафи, почему-то слегка смутившись. «Весьма». Я поднялся с кресла и направился к ней. «Я знаю, что ты можешь принимать любой облик, но ведь сейчас это твой настоящий. Почему раньше все было иначе?» «Все просто», — улыбнулась она. «Ты набрался сил, а вместе с тобой и я, так что...» Она не закончила, так как я заключил ее в объятия и притянул к себе. Наши губы слились в жарком поцелуе, а уже через пару мгновений с меня слетела одежда, в то время как платье Пафи попросту упало к ногам.